Отступление. Герцог, сидя в кресле за рабочим столом, повернулся к окну, через которое в кабинет вливались лучи зимнего солнца, и посмотрел на него сквозь бокал из тонкого стекла, наполненный красным вином из южных областей империи. Это вино по праву считалось одним из лучших в известном мире, и даже эльфийские вина, которые время от времени попадали в герцогство, уступали в качестве этому вину. И сейчас герцог, глядя сквозь бокал на солнечный свет, наблюдал за игрой искорок, то и дело вспыхивающих бокалов с вином. Говорили, что это вино, как казалось герцогу, все еще хранящее тепло юга, создавалось при помощи магии. И глядя на игру вспыхивающих бокалов золотых искорок, герцог был склонен поверить в это. Впрочем, его мысли сейчас занимало отнюдь не качество вина. Всему виной был недавно закончившийся разговор. Непростой разговор. И что сильно настораживало герцога, кроме него в нем участвовали дегризы. В какой-то момент у властителя возникло ощущение, что дегризы обложили его со всех сторон, и скоро настанет время, когда он без их участия и вздохнуть не сможет. Но, к счастью, это чувство скоро прошло. Герцог продолжал сидеть, глядя на солнце через бокал, и пытался проанализировать закончившийся разговор. По всему выходило, что все не так уж и плохо, хотя, конечно, хотелось бы лучше. Владетель города и многих земель вокруг, образующих в королевстве самое крупное герцогство, задумчиво вспоминал недавнюю беседу. «Ваша светлость, барон де Грис просит вас принять его с сыном. Утверждает, что дело чрезвычайно важное», — выпалил Дэвид, тихо зайдя в кабинет герцога. Хозяин кабинета оторвался от какого-то документа, который в это время изучал. Потянулся, сидя в кресле, и вопросительно посмотрел на своего секретаря. «А что за дело не сказал?» — полюбопытствовал. — Нет, ваша светлость, — отрапортовал тот, — но дело, судя по всему, действительно важное. — С чего взял? — герцог посмотрел на Дэвида с любопытством. — Так Дегрис-старший держится нормально, а молодой, как на иголках, нервничает. Наверняка же не просто так. — Ага, нервничает он, — пробурчал герцог. — Как моему сыну ноги ломать, так все в порядке, никаких нервов, как так и наго. А тот вдруг разнервничался. Почувствовав, что начинает злиться ни с того ни с сего, герцог глубоко вздохнул, потом медленно выдохнул. Отлично. Он опять обрел душевное равновесие. «Давай, зови!» — энергично кивнул головой хозяин кабинета. «Посмотрим, какое это у них важное дело». Дэвид кивнул герцогу и буквально испарился из кабинета, а через несколько секунд в дверь вошли отец и сын де Гризы. Эрик и Волан. Медведь и медвежонок. Герцог усмехнулся, вспоминая этот момент. Когда дегризы стояли рядом, фамильное сходство просто бросалось в глаза. И сходство это было не в лицах. У младшего лицо было мягче и тоньше, сказывалось влияние арии. А именно в натуре. Мощные фигуры. Плавные, вроде на первый взгляд неторопливое движение. Но вот веет от них обоих какой-то силой. Мощной и необузданной, как... Тут герцог задумался, а что же напоминала эта сила? Да, пожалуй, грозу, решил герцог. С громом и молнией, с черными тучами, неумолимо закрывающими горизонты, слепо нависающими над головой, делая мир вокруг себя темным и опасным. Найдя подходящее сравнение, герцог продолжил копаться в своих воспоминаниях. «Добрый день, ваша светлость!» — кланяясь, поприветствовал его старший, и младший повторил действия отца с небольшой заминкой. «Добрый день, господин барон, баронет!» Он наградил каждого из них кивком головы. «Дэвид сказал мне, что у вас ко мне дело!» Эрик де Грис молча подошел к столу и положил перед герцогом несколько блестящих металлических кружков. После этого также молча вернулся на место. Герцог, поняв, что разговор быстро не закончится, махнул в сторону стульев, стоящих около его стола, и коротко бросил: «Присаживайтесь». Дегризы молча повиновались. Эта немногословность начала герцога раздражать, но он усилием воли подавил зарождающееся раздражение и бросил взгляд на принесенные бароном металлические кружки. Это были монеты, что легко определялось с первого взгляда. И со второго тоже. Вот только их легенда, совокупность всех надписей на всех поверхностях, аверсе, реверсе, гурте, монеты называется легенда, была герцогу абсолютно незнакома. Хотя, приглядевшись повнимательней, герцог отметил, что изображение реверса он где-то видел. Герцог дернул за шнур около стола, и на пороге появился его секретарь. «Дэвид, принеси, пожалуйста, мне книгу путешествий брата Алоиза», — попросил его хозяин кабинета. «Слушаюсь, сэр», — бросил в ответ Дэвид и буквально исчез. «Ну ладно, пока ждем Дэвида, расскажите мне, откуда это?» Герцог небрежно покрутил монету между пальцев. Немного замялся Эрик. «Вы не поверите, ваша светлость, но нашли». «Да ну!» — изумился хозяин кабинета. «И где же, если не секрет?» «А в развалинах старого замка», — спокойно признался барон. «Подземелье», — уточнил свои слова. «Да вы что?» — с сарказмом в голосе удивился герцог. «Там толпы людей шатаются каждый день, а уж детей там перебывало». Дегриз-младший согласно кивал головой. Герцог видел по глазам, что парню отчаянно хочется что-то сказать, но он сдерживал свой порыв и не влезал в разговор старших. «Молодец», — подумал герцог. «Наверное, все же выбор дочери не так уж и плох. Вон какой внушительный вид. Так-то и не скажешь, что парню всего 15 будет. Да и мозги у него работают правильно, судя по его поведению. Нет, нужно будет помочь дочурке, поспособствовать ее начинанию». Старший Дегриз, между тем усмехнувшись, ответил на справедливое замечание хозяина кабинета. «Шататься-то шатаются, но не там. Дело в том, что, оказывается, под катакомбами, что под старым замком и всем известны, имеется еще подземелье. И мой сын туда случайно угодил». «Как это случайно?» — очень удивленно спросил герцог и посмотрел на Волана, как бы разрешая ему отвечать. Волан взглянул на отца. Тот, поймав его взгляд, утвердительно кивнул. «Ваша светлость, мы с другом искали в катакомбах тайную комнату». Как-то немного виновато начал свой рассказ Дегриз-младший. «Какую-какую комнату?» — ошарашенно переспросил герцог. «Тайную?» Сын барона сглотнул и молча кивнул. «Ха-ха-ха!» — вдруг разразился смехом герцог. «Тайную! Ха-ха-ха! Комнату! Ой, не могу!» Отец и сын, ничего не понимая, круглыми от удивления глазами смотрели на хохочущего герцога. «Ох!» — пробормотал уже успокаивающийся герцог. «Ну надо же!» В это время дверь кабинета распахнулась, и вошедший секретарь положил на стол перед герцогом какую-то книгу и вопросительно посмотрел на развеселившегося герцога. «Дэвид!» — все еще посмеиваясь, обратился к нему герцог. «Ты помнишь, когда нам было лет по 10, мы с тобой и нашими ребятами убежали ночью в развалины замка поиграть в рыцарей разбойников?» «Ага», — оживился секретарь. «Мне еще потом от отца так досталось, что сидел с трудом». «А ты тогда счастливо избежал наказания, сказав, что мы якобы искали тайную комнату, в которой предыдущие владельцы закрыли свою казну. Твой отец тогда так возбудился, что забыл тебя наказать. А мы все потом целый месяц без сна и отдыха искали эту мистическую, выдуманную тобой комнату. Видите ли, герцогству нужны были деньги. А когда они были не нужны?» Но при всей жесткости заявления лицо секретаря приняло мечтательное выражение. «Да», — пробормотал он с небольшой грустью, — «веселые были деньки». «Вот-вот», — радостно поддержал герцог своего секретаря. Тот удивленно взглянул на веселящегося друга детства. «Я что-то пропустил?» — удивился секретарь. «Да», — продолжал откровенно веселиться герцог. «Вот этот юнош, Он кивком подбородка указал на Дегриза-младшего. «Вчера с другом в катакомбах под замком искали тайную комнату». И герцог снова захохотал. «Да ты что?» — тоже засмеялся Дэвид. «Жива людская память. Помнишь, с какой охотой мы сообщали об этом всем любопытным?» «Это да», — сквозь смех согласился герцог. «Я даже думал, что однажды утром мы придем, а ни замка, ни катакомб уже нет. Люди их разобрали в поисках этой самой несуществующей тайной комнаты». Комизма ситуации добавляли абсолютно ошарашенные лица Дегризов. Старший, видимо, не мог понять подоплеку герцогского веселья. А младший, судя по выражению лица, ощущал себя обманутым. И, встретившись с тем, кто уговорил его на эту авантюру, он, скорее всего, выскажет свои претензии. Наконец, все в кабинете успокоились. Дэвид вышел, а лица Дегризов приняли свой обычный, чуть отстраненный вид. «Итак», — напомнил герцог, — «вы пошли искать тайную комнату». «Ну да», — кивком подтвердил свои слова Волан-де-Гриз. «А когда я простукивал стену в надежде найти эту комнату», — пацан бросил осторожный взгляд на герцога. «И вот совершенно случайно я увидел камень с каким-то рисунком. Нажал на него, и подо мной провалился пол. И я упал вниз в какой-то коридор». «Интересно», — пробормотал герцог. «А ты случайно рисунок на камне не запомнил?» «Запомнил. Парень аж надулся от гордости. Только не весь», — он поник. «А и ничего, что не весь», — ободрил парня герцог. «Потом опишешь, что помнишь, моему человеку». Волан опять кивнул. «И что дальше?» — поторопил чуть смутившегося парня герцог. «Ну, там высота была 5 метров. И выбраться сам я не мог», — продолжил рассказ Дегриз-младший. «И мой друг побежал позвать отца, чтобы помог мне выбраться. Ну вот. Отец принес веревку, ну я и выбрался». Волан замолчал. Судя по всему, он считал, что все основное уже рассказал. «Здорово!» — герцог пару раз приложил одну ладонь к другой, делая вид, что аплодирует. «А золото-то вы когда нашли и, главное, где?» «А вот в этом коридоре и нашли», — ворвался в беседу Дегриз-старший. «Я когда спустился вниз и убедился, что с сыном все в порядке, решил обследовать это подземелье. А вдруг там есть что-то интересное?» «Ну еще бы!» — сухо усмехнулся герцог. «Вот мы и пошли, внимательно разглядывая коридор. Пол, стены, потолок. Мы все тщательно осматривали». «А золото где нашли?» — герцог начал терять терпение. «Так ваша светлость, в коридоре и нашли!» Терпеливо, как ребенку, начал объяснять барон. Но, увидев начавшее темнеть лицо герцога, поспешно добавил. «Прямо у стеночки, рядом с костями, стоял мешок. Скелет его еще рукой обнимал». «Как это?» — поразился герцог. «Зачем?» «Да мы вроде как не знаем», — спокойно ответил старший Дегриз. «Только непонятно там все было». «А что там было непонятного?» — поинтересовался герцог. «Да», — слегка замялся сэр Эрик, — «скелет вроде как двигался». «Что?» — удивился хозяин кабинета. «Как двигался? Вот прямо двигался?» «Вопросы, вопросы, вопросы...» «Эх!» — думал герцог, понимая, что ответов он не получит. «Не из вредности или скрытности собеседников, а от незнания. Как отыскать место, где можно получить ответы?» «Ответы, ответы...» «Да нет!» — честно ответил старший Дегриз. «Пацанам показалось, что пока мы до него дошли, он поменял позу. Честно говоря, мне тоже так показалось. Когда мы его увидели в первый раз, он сидел по-другому». «И что вы сделали?» — поинтересовался герцог, откинувшись в кресле. «Да, пожалуй, такую ситуацию можно разрешить только с помощью магии. Но ни у кого из них дара нет. Как же они тогда выбрались? Если там был действительно двигающийся скелет, то это уровень минимум мастера, готового стать архимагом. Причем в темном аспекте магии. И если у нас нет его данных, а у нас их нет, потому что сейчас в герцогстве нет темных магов такой силы, то, скорее всего, у нас назревают проблемы. Ладно, пока послушаю, что мне расскажут. Не обладая знанием обстановки, нельзя планировать действия». Герцог вынырнул из раздумий и обнаружил, что рассказчик уже подходит к моменту их возвращения. «Простите, барон, я немного задумался», — сокрушенно признался он. «Не могли бы вы повторить свой рассказ?» «Конечно, ваша светлость», — легко согласился Эрик де Грис. «С какого момента?» «А вот с двигающегося скелета и начните», — попросил герцог. Впрочем, ничего для себя интересного он не услышал. Если верить барону, а не верить ему у него поводов не было, то они вполне себе обошлись без магии. Просто набросили на скелет веревку и сдернули его в сторону. И скелет на это никак не отреагировал. «Ну что ж», — подумал герцог, — «видимо, предположение о неучтенном магистре или архимаге темного аспекта магии оказалось неверным. Это хорошо». Дальше он равнодушно прослушал о дальнейшем путешествии по коридору вплоть до закрытой двери. «А что за дверью?» — поинтересовался хозяин кабинета, когда рассказчик замолчал. «Не знаю, ваша светлость», — развел руками де Грис. «Дверь открыть мы не смогли. Тут надобны маги, а среди нас таковых не было». «Жаль», — расстроился герцог. «Но вы расскажете, где эта дверь находится, а мои маги попробуют ее открыть, хорошо? В случае успеха я обещаю вам четвертую часть найденного. Вы согласны?» Эрик де Грис немного подумал, а потом кивнул головой и твердо произнес. «Да, мы согласны». «Отлично!» Герцог от удовольствия потер руки. «Ну, а теперь вернемся к золоту. Мешок, в котором оно лежало, был большим?» «Ваша светлость!» — как-то укоризненно произнес де Грис-старший. «Вас же не величина мешка интересует, а количество монет, так ведь?» И он с легкой усмешкой во взгляде посмотрел на герцога. «Да», — признал очевидное хозяин кабинета. «Мне интересно количество». «Ваша светлость», — после некоторого раздумья сказал де Грис-старший, — «в мешке было без малого 2000 золотых монет, а точнее 1861», — внес ясность барон. Герцог обратил внимание, что когда барон называл сумму, Волан де Грис-младший хотел что-то сказать, но промолчал. «Наверняка что-то с конечной суммой не так», — подумал герцог. «Но, в принципе, меня это не должно особо волновать. Да и обманывать меня смысла тоже нет, ведь отбирать их у него я не собираюсь. Ладно, это неинтересно». «Все это здорово», — когда, наконец, Эрик де Грис рассказал все и замолчал, произнес герцог. «Рассказ, конечно, занимательный», — немного саркастично продолжил он. «Но только не говорите, что отняли у меня время, чтобы поведать о своем приключении». «Нет», — кратко подтвердил его догадку барон. «Так зачем вы пришли?» — поинтересовался хозяин кабинета. «Мы хотим обменять их на наши деньги», — твердо произнес Эрик де Грис. «Что, все? Всю 1861 монету?» — уточнил герцог. Эрик де Грис задумался, но потом мотнул головой, словно отметая какие-то возражения, и заявил. «1800 монет». Герцог задумался. В принципе, ему это было выгодно, если он сможет договориться с бароном о нормальном курсе. А вот понять, что это за монеты... Герцог взял принесенную его секретарем книгу и начал не спеша перелистывать страницы, ища либо рисунок этих монет, либо их описание. Реверс монеты он узнал. Это был герб давным-давно сгинувшей империи, чьи монеты и разные бытовые мелочи время от времени появлялись у торговцев. Надо ли говорить, что стоили они баснословно дорого? Золотые вообще шли по бешеной цене. За один империал предлагали аж 10 золотых, а перед герцогом лежали имперские червонцы. Если названную Эриком де Гризом умножить на 100... Да. Казна герцогства может и не выдержать такого приобретения. Но тут нужно советоваться с казначеем. Герцог опять вызвал Дэвида, и когда секретарь появился на пороге, скомандовал. «Дэвид, мне срочно нужен Ван Герштов. Разыщи его, пожалуйста, и сопроводи ко мне, а то он полдня идти будет». «Сделаю, ваша светлость», — пообещал секретарь и исчез из кабинета. «Ну, а пока Дэвид ищет моего казначея, давайте немного поговорим о будущем. Герцог поудобнее расположился в кресле. «Вы сейчас получите очень внушительную сумму денег. Вы уже подумали, что будете с ней делать?» Замялся Эрик де Грис. «Если честно, то еще не очень детально. Дело в том, что нужно съездить, посмотреть, в каком состоянии находится жалованная вами земля и замок. Вполне возможно, что наши владения потребуют довольно внушительных вложений. Далее хотелось бы дать образование детям. А это сами знаете. Ваша светлость. Стоит ох, как недешево». Старший де Грис помолчал и закончил. «В общем, из основного и глобального это все. Все остальное уже будем решать по мере возникновения». Герцог согласно покивал головой. «Ну что же, вполне реальные и достойные планы. Скажу сразу, насколько я в курсе, ваше баронство больших трат не потребует, но...» Тут герцог прервался и многозначительно посмотрел на сидящих де Гризов. «Вы теперь благородные, владетельные, благородные, а потому, кроме налогов и прочей экономической составляющей жизни герцогства, у вас появится обязанность поддерживать сюзерена, то есть меня, военной силой. Так что, барон, вам надлежит набрать себе отряд». «Понятно, ваша светлость», — отозвался барон, приняв задумчивый вид. «Да нет», — усмехнулся хозяин кабинета. «Может, конечно, и понятно, но не до конца». И, увидев удивленно поднятую бароном бровь, пояснил. «Ваше баронство теперь вышло из-под моего управления. А потому я удивлюсь, если соседние владетели не попробуют откусить у вас кусочек территории. Так что, какая-никакая, а вооруженная сила вам нужна обязательно». Герцог посмотрел в задумчивое лицо де Гриза-старшего. «Только запомните, иметь отряд численностью более 200 человек запрещено. Поэтому, когда будете набирать себе воинов, исходите из этой цифры». «Да, спасибо, ваша светлость», — искренне поблагодарил барон. «Этот аспект я совершенно упустил из вида. Я почему-то решил, что там уже есть отряд, поэтому и не думал в этом направлении». Герцог усмехнулся, распознав немудреную подначку барона. «Вы, конечно, правы, барон, отряд там действительно есть. Но как только вы вступите во владение баронством, я его отзову. Он мне пригодится в другом месте». «Ваша светлость», — де Грис-старший явно что-то придумал. «Это было интересно». Герцог поощрительно улыбнулся, кивнул головой и сделал заинтересованное лицо. «А нельзя ли оставить ваших солдат, пока я не наберу своих? Дело в том, что пока я не вступлю в право владения, я не имею права набирать воинов в отряд. А как только я вступлю в право владения баронством, вы отзовете свой отряд. Получается замкнутый круг». Как-то смущенно пробормотал герцог. «Действительно». Он задумался. Отряд, расквартированный в баронстве Вудрон, конечно, был нужен, но не так, чтобы срочно. А вот пойти барону на уступки и на какое-то время задержать отряд в баронстве? Да, но того будет стоить в любом случае. Вопрос заключается только в том, сделать эту уступку просто для еще большей привязки этого странного, но во всех отношениях полезного семейства к себе, или запросить что-нибудь за услугу. Выбор был тяжел. И тот, и другой вариант имели как плюсы, так и минусы. Нужно было сравнить количество плюсов и минусов и выбрать лучший вариант для герцогства. И хозяин кабинета углубился в раздумья. Именно в этот момент открылась дверь и появился Дэвид. «Ваша светлость, прибыл ван Герштов», — бодро отполтовал он. «Отлично», — оживился герцог, обрадовавшись возможности отложить сложный вопрос и подумать над ним подольше. «Вдруг появится какое-нибудь интересное решение». «Давай, пропускай его». Секретарь герцога в очередной раз исчез из кабинета, а мгновением позже на пороге возник герцогский казначей. Вопреки сложившемуся у всех представлению о казначеях, мужчина 40 лет полный, с веселым выражением глаз на румяном лице и широкой белозубой улыбкой. Он обладал роскошной аж и сине-черной шевелюрой, которая мелкими кудряшками спадала ему на плечи. Вдобавок к своей добродушной, веселой, располагающей внешности, ван Герштов слыл неисправимым бабником и отчаянным забиякой. А о его владении мечом вообще ходили легенды. Вот этот вот пышущий здоровьем, весельем и какой-то сумасшедшенький мужчина и появился в кабинете герцогства. Честно говоря, герцогу нравилось общаться с ним. Он буквально распространял вокруг себя волны оптимизма и какой-то радости, как в далеком детстве, когда радуешься даже просто потому, что на улице тепло и солнечно. «О!» — заметив сидящих около стола герцога обоих дегризов, воскликнул Ван Герштов. «Ваша светлость! Герцог Ричард, вы меня звали?» И широко улыбнулся, вызвав ответные улыбки у всех присутствующих. «Давай, заходи, Сирил. Чего мнешься в дверях?» С нарочитой грубостью бросил герцог. «Так я на всякий случай. А то вдруг вы, ваша светлость, чего-то не то спросите, а отсюда убегать сподручнее. Да и Дэвид может не успеть среагировать, а то в прошлый раз...» Увидев абсолютно ошарашенное лицо сидящих герцогов в кабинете, он лихо подмигнул им. «Он мне подножку подставил, а я и упал». «А чего ты вдруг решил сбежать, когда я спросил, сколько ты денег прогулял предыдущим вечером?» Герцог, вопреки строгому голосу, тоже радостно улыбался. «Так я после вчерашнего не отошел, а тут такой вопрос. Вот я и подумал, что вчера женился, но просто не помню об этом. Ну, после этой мысли я и побежал», — как-то растерянно произнес главный казначей. «Ха-ха-ха!» — натурально заржал герцог. А дегризы заулыбались, всеми силами стараясь скрыть рвущийся наружу смех. «Вот!» — Сирил обвиняюще посмотрел на всех присутствующих в кабинете. «Вам смешно, а я так ударился, так ударился!» Он обвел всех возмущенным взглядом, после чего тоже начал хохотать. «Не, вы представляете?» — сквозь смех пытался сказать он. «Прихожу я к герцогу, а тут такой вопрос, типа, где деньги?» «Ну, я и забыл, что в кабинете у герцога женщин не бывает, да и не женат я». И он еще пуще расхохотался. Через некоторое время в кабинете смех утих, Сирил задал неожиданный вопрос. «Ричард, ваша светлость, скажи мне, а зачем тебе было знать, сколько денег я потратил тем вечером? С тех самых пор голову ломаю, а спросить все забывал». Герцог как-то безразлично пожал плечами. «Да просто любопытно стало, вот и спросил». «Да», — разочарованно протянул Сирил. «А я уж себе напридумал». «Ладно», — его лицо приобрело серьезное выражение. «Зачем вызывали, ваша светлость?» Герцог подвинул по столу в направлении казначея монеты, принесенные дегризами. Главный казначей бросил на них мимолетный взгляд и опять уставился на герцога с немым вопросом. «Что скажешь?» — разорвал тишину вопрос герцога, когда он понял, что Сирил ничего говорить не собирается. «Имперские червонцы!» — он бросил на монеты еще один взгляд. «Не подделка! Вес и содержание по металлу нужно рассказывать?» Он посмотрел на герцога. Тот отрицательно помотал головой. «Хорошо. Монеты принадлежат дегризам, и, судя по всему, они хотят их обменять на наше золото. Что-то еще?» Все, чуть ли не раскрыв рты, слушали речь главного казначея. Протянул герцог. «А откуда ты знаешь, что монеты принадлежат дегризам?» «Ну, ваша светлость!» — удивленно воскликнул Сирил. «В вашем кабинете сидит Эрик Дегриз с сыном. Перед вами лежат золотые имперские червонцы. Не надо быть гением, чтобы сделать правильный вывод». «А ты знаешь Эрика и Волана Дегризов?» Герцог был удивлен до глубины души. «Не знал». «Ага, я тоже», — поддакнул ему Сирил. «Как это?» — вытаращил глаза герцог. «Ты меня совсем запутал. Ты их знаешь, хотя не знаешь, что за чушь?» «Да нет, ваша светлость, все нормально, сейчас объясню», — миролюбиво заявил казначей. «Он в форме караульной стражи восточных ворот. А насколько я знаю, во всей страже есть только один человек, фигурой схожей с медведем и стриженный наголо. Отсюда я делаю вывод, что перед вами сидит Эрик Дегриз собственной персоной. А вот это его уменьшенная копия. Никем, кроме его сына, быть не может». Герцог восхищенно покивал головой. «Итак», — Эрик Дегриз обратился к нему казначей, — «какую сумму вы хотите обменять?» замялся барон. «1800 монет», — вмешался герцог. «Да», — протянул Сирил и отчаянно почесал затылок. «Вы что, нашли клад с имперских времен?» «Ну, что-то типа», — не стал уточнять Эрик. Герцог промолчал. Главный казначей сосредоточенно смотрел на монеты, как будто хотел их загипнотизировать. Но на самом деле он напряженно размышлял. Все молча ждали его решения. «Все монеты одного достоинства?» — вдруг спросил он. «Да», — коротко ответил барон, — «имперские червонцы». «Возьмем все по 100 к одному», — безапелляционно заявил он после непродолжительных размышлений. «Конечно, если вы привезете их в империю, то сможете продать по 110 к одному. А если повезет, то и по 120. Но...» И он бросил выразительный взгляд на Дегризов. «Мы не повезем монеты в империю», — быстро сказал Эрик. «И по 100 к одному нас устраивает». «Отлично!» — радостно потирая руки, воскликнул казначей и улыбнулся. «Вы уже подумали, как будете получать деньги?» — обратился он к барону. Эрик Дегриз удивленно посмотрел на казначея. «В смысле, как получать?» «Да в прямом», — немного снисходительно произнес Сирил. «Дело в том, что 180 тысяч — это в прямом смысле этого слова большая куча денег. Вы уверены, что хотите ее получить?» «А как еще можно?» — задал вопрос слегка ошарашенный барон. «Ну, можно, например, через гномий банк», — начал рассказ главный казначей. «В этом случае мы делаем именной артефакт на всю сумму, и вы, когда вам это нужно, приходите в гномий банк и снимаете ту сумму, которая вам нужна». «Понятно», — кивнул головой Эрик. «А еще есть способы?» «Конечно», — радостно улыбнулся Сирил. «Только они, в принципе, являются различными вариантами этих двух способов. Так что, если вы определитесь со способом, то, в частности, мы решим быстро». «У-у-у!» — задумчиво проронил барон. «Скажите, а в баронстве Вудрон есть гномий банк?» «Обязательно!» — твердо заявил Сирил. «В столице любого баронства обязательно должно быть отделение гномьего банка. Это было непреложное условие при открытии гномами своего банка в герцогстве. Так что можете не волноваться. Для того, чтобы получить деньги посредством артефакта, не нужно приезжать в Рэнк». Эрик Дегриз ненадолго задумался, а потом решительно сказал. «Пожалуй, будет правильным воспользоваться услугами гномьего банка». Главный казначей просиял, а Эрик вдруг задал вопрос. «А за то, что они будут хранить наше золото, сколько они денег возьмут?» Сирил удивленно взглянул на старшего из Дегризов, но ответил быстро. «С вас они ничего брать не будут». «Но...» как бы продолжил его мысль Эрик. Главный казначей тяжело вздохнул и признался. «За то, что у них лежат ваши деньги, они будут вам платить 1% от суммы в год. Это, конечно, деньги невеликие, но все же...» «Хорошо», — решился Эрик. «Что от нас нужно, чтобы все это сделать, и как быстро это все может быть сделано?» «Ну...» — развел казначей руками. «Здесь уже все от вас зависит. Как привезете монеты. А именной артефакт сделать недолго». Дегриз-старший понятливо покивал. «Так, у кого-нибудь вопросы есть?» — спросил Сирил и чему-то радостно улыбнулся. «Нет», — сказал герцог и против воли улыбнулся в ответ. «Нет», — помотал головой Дегриз-старший и тоже улыбнулся. «Ну, тогда разрешите, ваша светлость», — учтиво склонился в поклоне главный казначей. «Я откланяюсь, а то очень много дел». Вопреки серьезному тону, он, выпрямившись, улыбнулся и залихватски подмигнул Дегризом. Когда казначей покинул кабинет, герцог, все время размышляющий над вопросом с отрядом, расквартированным в баронстве Удрон, все-таки склонялся к мысли попросить у Дегриза ответную услугу. Точнее, не у Дегриза, а у его жены. Герцога впечатлил результат лечения его старшего сына, и он хотел, чтобы она посмотрела, может ли она что-то сделать с Ардуном. Тем более, что Ардун его сам об этом просил. Есть смысл продлить, допустим, на месяц срок нахождения отряда в баронстве Вудрон взамен на излечение Ардуна. Услышав предложение хозяина кабинета, Эрик Дегриз задумался на мгновение, А потом честно признался, что в этом вопросе решающее слово может сказать только его жена. Герцог, подозревавший нечто подобное, решил не настаивать на срочном решении, а дать барону посоветоваться с женой. «Кстати», — как бы невзначай бросил герцог, — «Воланд, ты произвел на мою дочь хорошее впечатление, и она хотела бы с тобой поговорить. Так что как только мы с твоим отцом закончим разговор, тебя проводят к ней, пообщайтесь. Хорошо, ты не против?» Сидящий напротив герцога 14-летний парень отчаянно замотал головой. «Что? Против?» — деланно удивился герцог, а Дегрис-старший усмехнулся. Парень замотал головой еще отчаяннее, а потом вдруг выпалил. «Нет, я не против, она красивая». И вдруг, видимо, осознав, что сказал, густо покраснел. «Да ладно тебе смущаться!» — рассмеявшись, махнул рукой герцог. «Ах, это нежное детство!» Потом вдруг посерьезнел и, добавив голос металла, строго произнес. «Самое главное, парень, это не терять голову и всегда помнить, кто ты и кто она. Этот момент очень важен для твоего выживания в дальнейшем». После этих слов отец начал вставать, но герцог замахал на него руками. «Сидите, барон, это не угроза. Это простое предупреждение. Ну что вы так разволновались? Я так сказал, потому что скоро из королевства Унаи должен приехать ее жених, а тут такое дело». Эрик де Грис, услышав объяснение от герцога, энергично кивнул головой. Герцог, еще немного помолчав, закончил разговор. «Итак, Эрик де Грис, барон Вудрон, мы вроде бы решили все вопросы». Эрик кивнул. «Значит, — продолжил герцог, — вас сейчас познакомят с моими магами, и вы покажете им то место, куда провалился ваш сын». «Простите, ваша светлость, — перебил его барон, — но лучше, чтобы это место показал мой сын. Ведь это он упал в дыру. Если у мага в ходе осмотра возникнут вопросы, он сможет на них ответить». «Что ж, разумно, — согласился герцог. — Тогда, молодой баронет, вас сейчас познакомят с моими магами, и вы всей компанией отправитесь к найденному вами подземелью. После этого вернетесь во дворец. Я дам команду, и тебя проводят к Энарии. Уж очень она хотела с тобой пообщаться». «Только вот», — он повернулся к Дегризу-старшему, «я думаю, что домой он сегодня уже не попадет. Гостевые покои ему выделят, я распоряжусь, так что ночь проведет в выделенных комнатах. Ну а завтра или дождется вас, барон, или пойдет домой самостоятельно. Но я бы рекомендовал в одиночку ему не ходить по внутреннему городу». Барон опять кинул головой. Герцог вызвал своего секретаря и, отдав ему соответствующие приказы, распрощался с визитерами. Едва Дегризы вышли из его кабинета, герцог подошел к шкафу, стоящему около стола. Достал оттуда бутылку вина и тонкий стеклянный бокал. Уютно расположившись в кресле, развернувшись лицом к окну, он любовался на игру искорок, вспыхивающих в бокале, и размышлял, все ли он правильно сделал.